Глава 18. «Каждый раз я радуюсь твоему визиту, Агнес». Главный жрец поотечески коснулся моего плеча. «Быть может, что-то пошатнется в твоем сознании, и ты примешь истинную веру. Мне бы очень этого хотелось». Я редко заглядывала в храм просто так, вне обязательных церемоний. Но если и заглядывала, всенепременно получала наставление остроухого святоши. Сегодня я намеревалась терпеливо дождаться окончания проповеди, послушно кивать в ответ и лишь потом озвучить свои вопросы. «Знаешь ли ты, почему для нас, дроу, так важен бог солнца?» Я мотнула головой. «Действительно, почему? Дроу боятся солнца, избегают его и одновременно благоговеют перед небесным светилом». «Потому что он создал всех нас», — продолжал жрец свою поучительную речь. «Всех, кто живет на земле и под землей, создал он, великий бог солнца. Ты же знаешь, если бросить в землю семена, они не взойдут без солнечного света». «Но если солнце померкнет, дроу не погибнут», — возразила я. «Оно никогда не померкнет», — жрец покачал головой. «Но в гневе наш бог очень страшен. Он способен испепелить, сжечь дотла все живое. И достанет даже тех, кто обитает под землей. И гнева его можно избежать только с помощью жертвы?» Я поняла, к чему клонит этот религиозный фанатик. «Верно», — одобрительно кивнул жрец. «Жизнь эльфа взамен на жизнь тысячи существ. Разве плата столь велика?» Я сжала зубы, чтобы не выругаться. «Я, говорящий от имени бога», — жрец коснулся рукой груди. «Получаю знамение, вижу будущее, направляю на путь истинный. Так великий бог благодарит нас за верность и поклонение. Именно поэтому Тхаэль достиг небывалого величия». «О, да, никак не стараниями политических решений и военных кампаний. Как же?» «В таком случае», — наконец попыталась я направить беседу в правильное русло, «не имеет значения, какого именно эльфа принесут в жертву. Главное — задобрить божество». «Еще как имеет», — воскликнул святоша. «Бог шепчет мне, подсказывает, направляет. Не я выбираю, он». «Да, не получится плавно подвести к сути. Придется спрашивать напрямую. Я желаю, чтобы эльфу из Вальмонта сохранили жизнь». Со вздохом озвучила я свою просьбу. «Дипломатия, похоже, не мой конек. Что для этого нужно сделать? Как убедить вашего бога? Подскажите! Помогите!» Главный жрец и единственный евнух во всем Тхаэле пугающе скривился. Ноздри его затрепыхали, хитрые измененные глаза сильнее сощурились. «Сожалею», — покачал головой дроу. «Войдя в храм в роли будущего дара, выйти из него можно лишь для преодоления последнего пути по ступеням Великой Пирамиды». «Пожалуйста, помогите», — взмолилась я. «Неужели ничего нельзя сделать? Может, я смогу убедить королеву? Она прикажет заменить жертву». «Ох, наивная человеческая женщина», — снисходительно улыбнулся святоша. «Корона не имеет власти над религией. Разве может ее величество уподобиться богу? Нет, это невозможно. А вальмондец?» Дроу махнул рукой, где, вероятно, содержался и Оран. «Это желанная плата. К тому же грядут великие перемены. Принцесса Вейдайри разгневала нашего великого бога, и сейчас я с особым усердием возношу за нее молитвы». «Чем же она могла его разгневать?» — фыркнула я негодующе. «Не она ли отправила 3000 мечей в помощь Вальмонту? Не ее ли стараниями Тхаэль получил иноземный дар?» «Ее же волей этот дар был отдан тебе, Агнес, вопреки желанию богу». Жрец будто упивался моим бессилием. «И вот твое сознание пошатнулось. Твое сердце мечется, желает освободить будущий дар от долга. В твоих помыслах яд. Так говорит мне солнце». «То есть святоша считает, что отравление принцессы — это наказание за ее подарок мне? Серьезно?» «Но я знаю, как ты можешь помочь». Жрец посмотрел на меня своими зелеными, как у змеи, глазами. Знаю, как усмирить ноющее сердце и помочь благословенной принцессе Вейдайри». «Как?» — воодушевилась я. «Если есть хоть один способ, я должна попытаться». «Ты можешь изъявить желание отдать свою жизнь в праздник чествования солнца, стать добровольной жертвой. Тогда ты соединишься с Вальмонсом в загробном мире, а великий бог смилостивится над наследницей ее величества». «Солнце для меня не опасно», — хмыкнула я. «Какой смысл?» «О, нет». Голос святоши стал похож на вкрадчивый шепот змея-искусителя. «Когда-то давно, на заре времен, древние эльфы приносили кровавую жертву. Они вырезали сердце из трепещущей жизни и выставили под палящие лучи солнца. Ты можешь отдать свое сердце, Агнес, и ты спасешь всех нас». От речей жреца мне стало не по себе. Да кто в здравом уме согласится быть выпотрошенным, как рыба? «А если к тому времени, не приведи Всевышний, — спросила я, — принцесса Вейдайри умрет, что тогда? Добровольная жертва напрасна?» «Тогда Бог скажет мне имя преемника королевы», — ответил жрец. «За столь щедрую плату он одарит меня тайным знанием, и я объявлю нового, будущего правителя перед всем Тхаэлем». Слабо верится. Никто не проверит, нашептал ли Бог жрецу имя на ушко, или это он сам выдумал. Фанатик. Чертов фанатик. «Я обдумаю ваше предложение, верховный жрец», — учтиво поклонилась я, как того требовали приличия. «Но могу ли я забрать Вальмонца? До праздника он отдан во служение мне». «Его отдала принцесса, и сейчас он борется за жизнь», — усмехнулся жрец. «Но я все же позволю тебе и дальше наслаждаться обществом этого эльфа. Возможно, его присутствие поможет принять правильное решение, и твое сердце подскажет верный путь». Понятно, на что намекал святоша, но перспектива открывалась до боли жуткая. Праведными речами меня не пронять. Своего подопечного я нашла в маленькой темной келье. Лежал бедолага без сил на холодном каменном полу. В этот раз магическая метка на его плече горела особенно ярко. Я опустилась рядом с Дроу на колени. «Ты пришла». Эльф разлепил веки и просипел со вздохом облегчения. «Я так боялся за тебя. Ты цела. Они поверили в твою невиновность». «Поверили». Слезы навернулись от щемящей нежности, от ощущения бессилия, от бесконечной усталости. «Со мной все хорошо. Но ты... Что с тобой?» «Они меня не получат», — оскалился Дроу. «Пусть лучше мучает метка, чем они». «Он имеет в виду дознавателей, конвоиров или извращенных жриц?» «Но, похоже, он доволен собой. Не дался. Мучился, страдал от действия метки, но не подчинился. Мой Иоран». «Пойдем домой?» — тихо спросила я и нежно поцеловала эльфа в мокрый от пота висок.